Глава 20. Я глянул на выбирающегося из-под машины Мятова. Он хмурый, словно сырое бревно, посмотрел на Завгара, потом на меня, отряхнулся от пыли. Кажется, был Мятый совсем не в восторге после того, что случилось вчера. Ведь выходит по правде, что он просто так ко мне цеплялся и просто так получил. А теперь еще и Завгар каким-то боком обратил на нас свое внимание. Недовольство яркой эмоцией играло на грубом лице Сереги Мятова. Иной раз шофер пьет с утра, на ремонте стоит, так прячется от Федотыча весь день, а тот и не замечает. А здесь вон как шустро выскочил. Сразу понятно, что не просто так все это. Что было делать? Оба мы с Мятым пошли к Завгару. Окинул он нас своим строгим взглядом. Оглянулся на очередь водителей, что делали вид, будто не слушают, что тут происходит. — Пойдемте в кабинет, — сказал Федотыч хмуро. В диспетчерской сегодня играло радио, Маши не было, и диспетчер Лидия Петровна смелела включила музыку. Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури, от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Толстенькая медсестра Алька сидела на Машином месте, мерила давление у молодого шофера по имени Максим Горбатенко. Несмотря на всю ситуацию, в которой я оказался, стало мне на миг приятно на душе, когда представил я за этой партой Машку. Под песни Добрынина, что звучали из кабинета диспетчерши, мы зашли в кабинет Завгара. На нас уставились механики. Степаныч безразлично, Олегович с легким удивлением во взгляде. Завгар сделал вид, что прочищает горло. Со значением посмотрел на механиков. «Ну, — поднялся Олегович, глядя на механика по ремонту Степаныча, — мы пойдем покурим». Степаныч холодно зыркнул на меня, потом на Завгара и тоже встал, правда, очень нехотя. На улицу он вышел вслед за Олеговичем, но так и не сказал ни слова. «Присаживайтесь», — сказал посмурневший Завгар. «Мы с Мятом сели за разные столы». Завгар поставил стул посреди комнаты. Несмотря на объемный живот, уселся на него верхом, сложил толстые руки на деревянной спинке. «Ну?» — спросил он. «Что «ну?» — ответил я ровным тоном. «Ну и чего вы мне расскажете?» Я вздохнул, Мятый же потупил взгляд. Не ожидал я такого от этого здоровяка, однако выглядел он испуганно, будто провинившегося школьника вызвали к директору. Так виделся мне Серега Мятый. «Ну, а ты сам как думаешь-то?» — нарушил я тишину, а, дядь Миш? «По-моему, тут и так все понятно». «Да и что тут думать?» — махнул Завгар рукой. «И правда понятно, потому как у вас на рожах все написано. У меня в гараже под сотни человек топчется, а с разукрашенными мордами только вы ходите. Ну, что это такое?» Мы с Мятым переглянулись. Он втянул голову в плечи еще сильнее. Завгар тяжело вздохнул. «Я тебе говорил, Игорь, про ваши с Серым дела?» «Говорил. Тогда вы хоть друг друга поваляли, да не раскрасили, а теперь что?» «Теперь вы, но только уже с Мятым, светитесь, как елки новогодние. А у нас перед уборкой знаешь, что творится? Чуть не каждый день в гараже кто-то справление, аль с райкома околачивается. Смотрят все, как техника к уборке готовится. А тут вы и ходите разукрашенные. На глаза им попадетесь, тогда что будет? А вот что. Станет вопрос. И мне придется этот вопрос разрешать». «Так в чем проблема?» — сказал я холодновато. «Отправь нас по рейсам». «Ну, тебя-то я отправлю», — развел руками Завгар. «А Мятова? Он-то сегодня на ремонте стоит. Как минимум полдня стоять будет. Попадется на глаза кому не тому. И что? Будут вопросы по дисциплине». «Ну хорошо», — вздохнул я, — «от нас-то ты чего хочешь? Рожи мы уже друг другу разукрасили, этого не воротишь. Будут вопросы по дисциплине, ответим, другого тут не остается». «Ну вот что я тебе скажу. Не заметил бы ты наши разукрашенные рожи без чьей-то указки. А там не так много народу, о нашей вчерашней ссоре знали». Завгар не ответил, поджал губы. Его маленькие маслянистые глазки забегали, и начальник гаража заворчал. «По-хорошему, — вздохнул он, — надобно мне, как члену коммунистической партии, вот как поступить. Написать жалобу в товарищеский суд, чтобы вас вызвали, Да в чувство на нем привели, чтоб вы, рабочие люди, с одного гаража лишний раз кулаками не размахивали и рабочую дисциплину у меня тут не портили». «Ну так и сделай», — сказал я, смотря в глаза Завгару, — «коль уж сочтешь нужным. Мне скрывать нечего. Расскажу, что как было. Пусть уж рассуживают на суде». Украдкой посмотрел я на Мятова. Он уж совсем паник. Только что под парту не лез. Кажется, было для него все это дело с товарищеским судом очень значительным и очень нежелательным. «Да вот только...» — Завгар громко сглотнул слюну. «Не хотел бы я всего этого. Не хотел бы, потому как дружбу со всеми хочу поддерживать. Тогда, ну, и коллектив как-то крепчей выходит. Бо если с бюрократией этой всей переборщить, шатание пойдет». Завгар помолчал. «Оно, конечно, иногда надо, но далеко не всегда». «И чего ж ты нас тут собрал-то, а, дядь Миш?» — спросил я. «Скажите мне», — блеснул Завгар глазками, — «есть промеж вами обида? Закусили друг другу дела или нет? Али кулаками вчера все порешали?» Я посмотрел на Мятова. Он опасливо поднял на меня глаза. «Ну, скажи мне, Сережа», — вздохнул я, — «как мы вчера порешали все? Нет между нами обиды? Или ты что-то все же затаил?» Мята растерянно пожевал губами, бормоча что-то про себя. Потер изуродованный нос, громко засопел. «Нету. Нет у меня обиды. То вчера недопонимание вышло. А я ж потом узнал, как все на самом деле было. Что Игорь мне ничего плохого не делал. Да и...» — он вздохнул. «Самогону Папкиного вчера попробовал чутка. Он мне гонору добавил». «Ну вот и хорошо», — кивнул я, — «потому что у меня тоже нет к тебе, Сергей, обиды». Мята немного растерянно улыбнулся. «Ну что ж, хорошо», — облегченно вздохнул Завгар. «Тогда с этого кабинета не выйдет ваша ссора никуда наружу. Если уж вы так, хоть и кулаками, но все порешали, то замнем. Ты, Игорь, в Армавир езжай. А ты, Сергей, чтоб до 3 часов был тише воды ниже травы. Не свети побитой мордой по гаражу, понял?» «Да понял, дядь Миш», — покивал Сергей, и лицо его просветлело. «Ну, вот и ладушки». Стал все еще немного хмурый Завгар и примостился за свой рабочий стол уже передом. «Хорошо, что ты, Игорь, сразу в драке признался, не отнекивался», — добавил он, не оборачиваясь. «Я уж думал вам допрос устроить. Ну ладно, идите работать. Игорь...» Остановил меня в коридоре Мятый. «Спасибо тебе, что не стал раздувать это все». «А нечего было раздувать. Я сказал тебе все, что хотел». Мятый помялся, потоптался на месте пару мгновений, потом начал. «Хочу у тебя прощения попросить за вчерашнее. У меня, понимаешь, кроме Ирки никого не осталось. Единственная она моя родная семья, вот и пекусь о ней. Ты пойми», — он улыбнулся, — «что решит и с ней по-серьезному. Я бы только рад был. Мужик-то нормальный. А если уж у тебя другая в невесту ходит, так тут уж не могу я допустить». «Понимаю», — перебил я. «Понравилась мне Ирка Лиска, не скрою. Но решил я все же с Машкой гулять. Потому и не приехал больше к Ире в гости». Мятый покивал. «Ну что, отсюда уберег тоже, спасибо. Ирка у меня все не вступала в комсомол в школе. А сейчас надумала поступать в техникум. И в комсомольц тоже. Вот я и испугался, что если меня на суд вызовут, то может ей это как-то помешать». «Ну, теперь вызвать не должны», — сказал я, — «если только тот, кто про нас Завгару рассказал, еще куда не пожалуется». Мятый нахмурился. «Как думаешь, кто это мог быть?» — спросил я. «У меня на уме только 2 человека». «Серый-то был», — сказал Мятый. «Больше некому». «А Стенька?» «Не, Стенька так не сделал бы. А вот Серый он мог. Черт знает, что от него можно ждать», — сплюнул Мятый. «Он только и делает, что по головам лезет. Решил, значит, через меня тебе навредить. Ну, теперь черт долговязый он у меня попляшет». «Ну-ну», — предостерег я Мятого, — «смотри, не то точно на товарищеский суд попадешь. Тут нужно по-другому к делу подойти, с умом». Мятый вздохнул. «Вроде ты и прав. Не буду с ним делов иметь больше, раз он так подставить может. А ты, если хочешь, обращайся в любое время. Я теперь тебе обязанный». Когда мы с Мятом вышли на улицу, первым моим желанием было посмотреть, а где ж тут Серый ходит. И увидел я его почти сразу. Сначала у нас с Мятом перед носом выехал с гаража Микиткин 52-й, потом за ним и Серый на своем самосвале пошел на рейс. «Ну ничего», — проговорил я себе под нос, — «ты у меня еще на все вопросы ответишь, Пашка». «А зачем тебе в тот хутор-то?» — удивился боевой. «Да еще и с ведром». «Должок у меня там небольшой», — сказал я, не отвлекаясь от дороги. Мы с боевым ехали по трассе, что тянулась от города Армавира до самой станицы Отрадной, вдоль нее лежала и Красная. Сюда от той трассы, туда и сюда отбегали маленькие дороги, ведущие в местные хутора. Красное сельское поселение было большим. Всюду в них, в этих хуторах, лежал наш колхоз. Тут рыбный промысел, там МТС, вот здесь птицефабрика или свиноферма. Жизнь прям-таки кипела. Туда-сюда ездили трактора, колхозные грузовые машины мчали в город по своим делам. У нас же маршрут был простой. Остатки огурцов с теплицы нужно было доставить в город Армавир на склад сельпо номер 4. И сказать по правде, хотелось мне очень быстрее добраться до этого склада. Думал я, что могу там на нем найти того самого Леньку из желтой автолавки. «Слушай, Игорь, — сказал боевой, щурясь от солнца, — а может, заедем в местный станичный магазин?» «Это зачем?» — спросил я. «Мы пока в центре были, ты что-то не захотел никуда идти, ни на рынок, ни в магазин». «Да что там за магазины?» — махнул рукой боевой. «Один стыд, а не магазины». Я хмыкнул, покосился на него глазом. «А тут, в хуторе Гремячем, есть один магазинчик, он прям недалеко от местного рыбного хозяйства стоит. И продают там...» — боевой воздел в потолочной обивке мечтательные глаза. «Целые вот такие сазаны в копченом виде. Рыбки захотел». «Да не, это я не себе, это я хочу моей отвесть», — серьезно посмотрел на меня экспедитор. «Может, тогда она меня домой ночевать пустит? А то мне надоело уже. Сегодня ночевал в машине, так комары, гады, не пойми, откуда лезут». «Не», — он задумался, — «они и в хату лезут. Но моя у меня в хате так все нафталином провоняло, что они будто бы еще на подлете помирают». «Так, может, тебе и в машину нафталину привезти?» — рассмеялся я. «Уложишь куда-нибудь под сидушкой, будешь комаров отпугивать». «Да не», — боевой насупился и покачал головой, — «я запах нафталину на дух не переношу. Я иногда думаю, что, может, это я специально пью водку, чтобы его от себя отбить и не ощущать совсем. А меня еще и жена за это выгоняет. Выходит, я как бы со всех сторон пострадавший и обделенный». «Слушай», — сказал я, заворачивая руль к хутору, — «так зачем тебе тогда домой-то? Там же нафталин». «Ну так сиди в гараже, что такого? Ты там по ночам не один. Кто-то из мужиков там все время околачивается». «Так это еще хужей!» Боевой посмотрел на меня так, будто я сильно чем-то задел его чувства. «Еще хужей и неприятнее, потому что спать эти черти мне не дают. Всю ночь смеются, как кони, а ли свет мотает, что не заснешь. А я человек старый, мне надо, блин, хороший, здоровый отдых. Как ж тут отдохнешь? Сидушки неудобные, хоть ты тресни. На дне окоп спать удобнее было, чем на сидушке газоновой. И вообще, разместиться не успеешь, а тебе уж кричать мужики: «Боевой, иди водку с нами пить, нам без тебя скучно». И вот что тут делать? Боевого почти как Остапа понесло. Однако не скажу, что меня это как-то раздражало. Болтает, и пусть себе болтает. Главное, что не делает никаких глупостей. А забавные разговоры боевого меня даже развлекали. «Так а что ж?» — спросил я. «Твоя любит копченую рыбу?» «Да вообще», — вздохнул боевой, — «нет, не любит». «А зачем ж ты рыбу ей собрался покупать?» — я рассмеялся. «Ну а как же? Что ж мне еще ей купить?» «Эмалированное ведро, например», — пожал я плечами. «Да ну, Игорь, какое ей ведро? Не заслужила она не то, что эмалированного ведра, а даже самого последнего жестяного таза. Ты бы слышал, как она меня выгоняла, какими последними словами при всех меня покрывала. Я!» — стукнул он себя в грудь. «Фронтовик! Фашистов гнал до самого Берлина. Я против пулеметов в атаку ходил. Да я...» — задумался боевой. «Да я в танке горел. И тут мне, понимаешь, собственная жена такие слова говорит, что не каждый мужик их знает. А только и стою да краснею, как девка какая. И обида тогда, когда меня выгоняли из дома, на меня напала. А больше стыд взял за то, что жена моя такие слова знает. «Ну тогда не поможет твоя рыба», — я рассмеялся, — «даже если ты ее жене притянешь». «Поможет, поможет», — уверил меня боевой. «Вот увидишь, что поможет. Уж буду я сегодняшней ночью в хате спать, а не в гараже, как пацан какой дворовый». «Ну, как знаешь», — я вздохнул, — «но сначала таз завезем, а потом уж в станичный магазин». Я сунул молоток, что бабка-целительница мне вернула обратно в ящик для инструментов, и вернулся за руль. «Странная она ед бабка», — сказал боевой, усаживаясь следом. «Всегда я с таким с подозрением отношусь». «А что в ней странного?» — сказал я, заводя двигатель. «Бабка как бабка. Как и другие такие же. Верят, что людей лечат». «Ну, теперь», — я хохотнул, — «не будет хоть горшком своим людей пытать, и то хорошо. С тазиком такого уже не провернешь». Развернув машину, мы поехали обратно по широкой гравийной улице. На первом перекрестке спустились на несколько улиц ниже. Там за хутором развернулись еще одни колхозные озера. Они поодали от них на проездной широкой улице, той же самой, где находились местная маленькая школа, клуб и сельсовет, стоял большой станичный магазин с выбеленными стенами. На большой вывеске витиеватыми буквами было написано «Станичный магазин. Продукты и бытовые товары». Когда мы с боевым зашли в магазин, первым делом в нос ударил стойкий запах копченой, соленой и свежей рыбы. Я кинул магазин взглядом. Две большие полупустые витрины встретили нас чистой, совершенной пустотой. На многочисленных полках за прилавком тоже было относительно пусто. На самой верхней стояли трехлитровые баллоны с непонятным красноватым содержимым. Возможно, соки нашего консервного завода. Почему я говорю, что на полках было относительно пусто? Просто потому, что там висела рыба. Многочисленные гирлянды сушеной и копченой рыбы развесились на гвоздиках, приколоченных к торцам полок. Висела здесь всякая рыба. От маленьких карасиков до здоровенных сушеных сазанов. В общем, в магазине продуктов и бытовых товаров выбор тех самых продуктов оказался ограниченным. А бытовых товаров я что-то и вовсе не увидел. «Что подать?» — спросила полная продавщица в униформе сельпо. «Скажи, милушка», — боевой состроил женщине глазки, — «а какая у тебя тут рыбка пожирнее?» «Какая вам надобна?» — монотонным голосом женщина, уставшая то ли от рыбы, то ли от работы, проговорила продавщица. «Карась, карп, сазан, вон висит плотвичка, от толстолобика уже разобрали». «Хм», — задумался боевой. Я же, перестав рассматривать полупустые полки, обернулся. Уставился за большое фасадное окно магазина. А наблюдал за тем, как на той стороне широкой гравийной улицы играют под раскидистым орехом детишки. Маленькие, лет по 8, они катали по низкой травке мяч. А потом, сквозь открытую против жары, укрытую тонкой кружевной занавеской дверь, я услышал треск гравия под колесами машины. В следующее мгновение к магазину подъехал желтый пирожок. На его фургонном борту было написано «Автолавка».